Думаешь, он не сделал так, как ты? Пригнул в одну сторону, а потом в другую. Вряд ли, ведь не думал, что я смогу узнать, куда он направляется, поэтому полетел напрямую. Тогда ломай. Чем мне пока заняться? Займись капсулами. Пока мы на торговой станции, попробую их продать. Хорошо, может трофей тоже продать? Зачем они нам? Думаю, не стоит пока. Потом продадим. И скины тоже лучше не трогай, если только одну-две штуки, не больше. Поняла. Что с ботом будем делать? Даже не знаю, продавать его пока не стоит. Пускай в трюме постоит, потом продадим. Хорошо, нужно будет банковские чипы взломать. Ты их целую коллекцию собрал. Привычка такая у меня еще с Джинга осталась. Я их там долго собирал, потом взломал. Мне тогда это здорово помогло. У меня все имущество СБ конфисковало и без единого креда меня оставило. Выкладывай все банковские чипы на стол. Большая их часть была у меня в рюкзаке, но и у Милы их нашлось немало. Когда все пересчитал, обнаружилось, что у нас 47 чипов. Это сколько разумных мы перебили, задумчиво сказала Мила. Не мы, а я, и потом какая-то часть, возможно, жива и частично это не наша заслуга. Пока она задумчиво смотрела на чипы, выложенные на столе, я подключал для взлома один из запасных эскинов и быстро доработал программу для одновременного взлома всех 47 чипов, после чего активировал одновременный взлом. Мила, не сиди с траурным лицом, займись делами. Конечно, она переместилась в каюту, а я занялся взломом диспетчерской на станции Таркхо. Дыры в безопасности никто так и не устранил, и я без проблем взломал ее повторно. Записи отлета линкора не было, а данные сохранились. Он разгонялся по полосе на северо-восточном направлении. На всякий случай проверил записи в ремонтной мастерской. Они подтвердили, линкор от станции, действительно, полетел в том направлении. После чего занялся камерами наблюдения на станции. Пропавших спшников там искали, причем активно. Вот только камеры наблюдения около ангара были отключены, когда они туда заходили, и включены только на следующий день. Однако около ангара спшники появлялись, но внутрь не заходили. Они вызвали Искин. Он ответил, что внутри разумных нет, и они ушли. На всякий случай удалил с Искина данные об открытии наружных и внутренних ворот. Заглянул в список разыскиваемых у Искина СБ и обнаружил там двоих спшников. Там же были в розыске глава клана и его заместители. Мы с Милой отсутствовали. «Как у тебя дела?» – спросила Мила, когда вернулась в кают-компанию. «Нормально. СБ активно ищет пропавших спшников и руководство клана. Нас нет в розыске. Это хорошо. Как у тебя?» «Выставила на продажу две капсулы. Посмотрим. Придерживайся старой легенды. Нам нужны креды на ремонт челнока». «Конечно». Узнал, в какую сторону разгонялся линкор. «В северо-восточном направлении. Сейчас выделил это направление клином на звездном атласе и нашел все варианты. И сети. Сейчас над этим работаю. Думал, меньше вариантов будет, а их все равно много. Хотя, что ты нарыл? В этой стороне есть планета с таким названием. Планета нам не подходит, линкор не сможет на ней приземлиться. Да, но кто сказал, что ему нужно на планету садиться? Все остальное какой-то мусор. Бордели, салоны красоты, различные торговые лавочки. Сама посмотри, вот весь список. Действительно, чего только нет. Да, капсулы продаем. Она ушла в каюту вести переговоры, чтобы не мешать мне. Сам я решил выяснить, что это за планета и перебрался в рубку посмотреть звездный атлас на большом экране. Вывел на него эту систему и стал читать про нее, что было написано в атласе. Планета как планета, ничего особенного. Попытка прошедшей колонизации оказалась неудачной. С чем это было связано, ничего в атласе не говорилось. Посмотрел данные о планете, ничего особенного, среднего размера. Четвертая планета от звезды. Планета не крупная, притяжение на ней немного меньше стандартного. Атмосфера пригодна для дыхания с большим содержанием кислорода. Это связано с тем, что планета почти полностью покрыта густой растительностью. Тогда почему неудачная попытка колонизации? Глава 6. Никаких данных на этот счет не найдено, можно было только предполагать. Судя по всему, это связано с высокой активностью местных видов флоры и фауны, многие из которых были ядовиты. Когда заставил Искин проложить маршрут в эту систему, тот выдал предупреждение о том, что эта система не рекомендована для полетов в связи с высокой замусоренностью системы. Формулировка была крайне непонятная, и никаких пояснений не содержала. Если прошла колонизация,

и я решил подстраховаться. На платформе мы полетели в другую часть станции. Около одного из ангаров я разгрузил платформу и рассчитался с пилотом платформы. Как только он улетел, взломал камеры около ангара и удалил все записи с них, а также выключил их на время, после чего заказал другую платформу, погрузил все на нее, и мы вылетели со станции к кораблям на стоянке. Около одного из транспортников сказал пилоту, что покупатель отказался от сделки, и мы возвращаемся на станцию. Только тогда я полетел в свой ангар, разгрузился и отпустил платформу. «Что ты так долго?» – спросила Мила, когда я зашел в кают-компанию. Дроиды долго вырезали кусок корабля. Кроме того, я еще кое-что купил. «Что купил? Показывай. Скафандр хочешь аграфский? Чего? Аграфский? Да. Два женских купил и один мужской. Откуда они здесь?» Пираты взяли на абордаж аграфский корабль. Аграфы, похоже, сдались. Скафандры целые, ни одной дырки. Зачем они тебе? Глава 8. Мне скафандр нужен. Мой, как я понимаю, уже стал твоим. Хороший скафандр. Мне он очень нравится. Вот я и купил себе вместо него. Зачем три взял? Меня этот скафандр устраивает. Он по одному не продавал. Только три разом. Если не хочешь, можем потом их продать. Зря ты их купил. С этими аграфами всегда куча проблем. Причем здесь аграфы? Мы ведь их нейросети и импланты используем, так и скафандры. Ты их не знаешь. Они когда узнали, что ты аграфок привез с пиратской станции, долго тебя искали. Лана замучилась тогда с их капризами. Что мне оставалось? Не бросать же их там, как предлагал Крис. Это, кстати, был неплохой вариант, со слов отца. Они все командование флота достали. К этим я отношения не имею. С ними пускай разбираются без меня. Я у них еще кое-что купил. Посмотри в коробочке на столе. Это что, импланты? Да, аграфские. У нас точно проблемы из-за них будут. Не переживай. Мы на них не нападали и на абордаж их не брали. Просто купили у посредника. Ты просто не представляешь, как дешево я это все купил. За сколько? Все импланты за 1,5 миллиона. Скафандры за 60 тысяч. Почему так дешево? Они закодированы, их взламывать нужно. Пираты это не смогли сделать, а в таком виде их никто не хочет покупать. Вот тебе они их и сплавили. Я все равно собирался себе имплант на память уставить, а здесь купил, считай даром. Проблемы у нас из-за них будут, не думаю. Мы на этой станции пролетом и больше никогда сюда не вернемся. Пускай ищут. Системы станции много, мы им не интересны. Вот только здесь я понял, что она права. Ведь я приобрел имплант памяти, а он наверняка не пустой. Кто знает, что там за информация и что делал этот корабль здесь. Возможно, за эту информацию аграфы нас прикончат. Дорогу обратно я подчистил, но туда я пришел пешком из ангара. Пришлось заняться взломом камеры и удалить все записи, включая наши вчерашние. Осталось только наше выступление в баре, но это уже было не удалить. Закончив с этим, поместил чип памяти в лечебную капсулу и подключился к импланту. Диагностика показала, что имплант рабочий, но доступа не дала. Мои подозрения подтвердились, внутри что-то было, иначе не имело смысла кодировать данные в них. Решил проверить все остальные импланты. Диагностика остальных показала, что все импланты рабочие, но доступа к ним также не дала. Можно было понять, почему заблокирован доступ к импланту памяти, но почему он блокирован к импланту силы было совсем непонятно. Еще два импланта были для меня полной загадкой, кроме семизначного номера на них не было. Немного подумав, нашел в своем списке контактов медика, который лечил мне спину на станции. Он работал на компанию нейросети, эти импланты были оттуда. Возможно, он мне сможет что-то объяснить. Несколько раз его вызывал в течение часа, но он не отвечал мне. Только на мой пятый вызов он мне ответил. «Привет, док, помнишь меня?» «Привет, не верю своим глазам». «Ты жив?» «Жив, док. Как же так? Везде объявили, что ты погиб». «Я выжил, док. 3 года жил на дикой планете, потом попал в рабство коварцам. Бежал и теперь сам по себе. А как же она?» «Док, забудь, это была постановка. Очень дорогая для меня постановка. Чем ты сейчас занимаешься?» «Я улетел из империи и сейчас на вольных хлебах. Подскажи, ты все еще работаешь на компанию нейросеть?» «Конечно. Понимаешь, мне предложили приобрести 2 импланта, но они, почему-то без маркировки, только 7-значный номер на них. Это значит, что они не серийные. Такие импланты выпускаются небольшими партиями. Можешь назвать их номера?» «Конечно, 3 588 756, 4 897 842. Очень интересно, откуда они у тебя? Они не у меня. Мне предложили их купить. Кто? Один наварец. Это аграфские импланты. Для нас они не подойдут. Так я и подумал, что он пытается меня обмануть. А для чего они? Имплант 3 588 756 предназначен для вариативного дыхания почти в любых условиях. 4 897 842 для повышения выносливости. 4 897 842 можно установить мне? Нет, он только под аграфский организм. Сколько такие стоят? У аграфов дорого. Каждый по 10 миллионов, даже дороже. Жаль, что нельзя такой себе поставить. Поставь себе серийный имплант. У нас есть подобные импланты в продаже. Наверное, так и сделаю, когда столько кредов заработаю. Может, тебе стоит поговорить с ней? Док, ты не понимаешь, о чем говоришь. Мне не хочется об этом говорить из-за твоей безопасности. Знаю, что ты любишь разные видео. Вот тебе от меня парочка свежих видео, как меня ловила имперская безопасность. У тебя будет полный эксклюзив. Предупреждаю сразу, я бы на твоем месте сильно подумал, стоит их выкладывать в сеть или нет. Спасибо за видео. Тебе спасибо за помощь. Кто это? Спросила Мила, когда я закончил разговор. Медик из столицы, который меня лечил на станции, когда у меня были проблемы со спиной. Он тебя не сдаст? Кому сдаст? Аграфам. Он ведь в нейросети работает. Я только сказал, что мне предложили их приобрести. Никто не сказал, что я их купил. Может, того, этого аварца? Мила, ты ли это? Этих гадов нужно уничтожать. Не переживай, думаю, он не жилец. Пираты сами его прикончат, а я почистил камеры за собой. Это хорошо. Что у тебя? Пусто. Это плохо. Могли продать как меня, не через торговую площадку. Что так можно? Конечно. Половина сделок не проходит через торговые площадки. Что будем делать? Не знаю. Что нет никаких идей. Идеи есть, непонятен пока конечный результат. Что ты задумал? Нам нужна информация. А где ее можно получить? Не знаю. УСБ, конечно. Ты хочешь связаться с Аширским СБ? Я что-то сказал про Аширское СБ. Тогда какое? Наши. Вот только здесь Ашир. Что на Ашире нет наших агентов? Есть, конечно. Значит, и информацию можно получить. Вопрос только в том, что они попросят взамен и согласятся они на это или нет. Они не станут нам помогать. Вот в этом и проблема. Непонятно, какие команды они сейчас получают на наш счет. Мы уже засветились, и они знают, где мы находимся. Засветились? Когда? Ты нас засветила, когда отправила отцу записи наших вчерашних боев. Они наверняка уже выложены другими в сеть. СБ быстро пробила и нашла, где и когда были сделаны записи, так что скоро они будут здесь. Сюда лететь 2 недели в гиперпространстве. Кто сказал, что они пошлют корабль с базы? Нам нельзя здесь долго оставаться. День максимум 2 дня и нужно отсюда улетать. Может, сходим куда-нибудь, пока есть такая возможность. Без проблем. Только без нашего участия в шоу на этот раз. Послушать музыку, отдохнуть спокойно. Хочу покоя хотя бы немного. Посмотрю, что можно придумать. Ты закупила, что нам может понадобиться? У нас вроде все есть, но я подумаю, что нужно дополнительно приобрести. Подумай. Ей снова пришел вызов насчет покупки лечебных капсул, и она стала обсуждать его с потенциальным покупателем. Сам я занялся радаром, стал его встраивать в челнок. Как я и думал, он хорошо подошел для челнока. Все удачно монтировалось и подключилось с совсем небольшими переделками. Отправил технических дроидов демонтировать старый радар, а инженерного вырезать место под новый. После чего задействовал еще один запасной эскин и поставил на взлом аграфские скафандры. Сам занялся взломом аграфского радара и блока управления к нему. Если с самим радаром не возникло проблем, то с блоком управления пришлось долго возиться, и если бы я раньше не взломал базу тени, ничего у меня не получилось из этого. Кодировка базы тени и блока управления были очень похожими. Мне стало понятно, что у этого аварца осталось все, что они не смогли взломать. Большую часть этого я купил у него. Вывод: нужно быть осторожнее. Кто знает, кто за ним стоит? Возможно, местное СБ. В управляющем блоке радара не оказалось никаких данных, он был девственно чист. Сделать это могли только сами аграфы, когда поняли, что абордажа им не избежать. Инженерный дроид уже закончил вырезать место под новый радар, а технические дроиды притащили на крышу челнока кусок аграфского корабля. Пришлось самому забраться на крышу челнока, чтобы проконтролировать процесс его установки на место старого радара. Занимался этим, когда из челнока вышла Мила и обнаружила меня на крыше. «Вот ты где спрятался, а я тебя везде ищу. Корабль модернизирую немного. Вижу, слезай оттуда, потом продолжишь модернизировать. Мы идем отдыхать. Куда? В один бар. Нам решили составить компанию наши вчерашние знакомые. Ты не против? Нет. Тогда пошли. Они уже там. Уже спускаюсь». Она переоделась в платье и ждала меня у шлюза. «У тебя есть гражданская одежда? Комбинезон что не подойдет?» «Нет». Нашел на дне рюкзака свою гражданскую одежду и переоделся в нее. «Давно я тебя в гражданской одежде не видела. Мне в комбинезоне привычной. Одежда у тебя, мягко сказать, не очень. Что получилось, то и купил. За мной тогда толпа наемников охотилась. Ничего другого нет?» «Нет. Нужно будет тебе что-нибудь приличное купить. Пошли, а то опоздаем. Пошли». Мы поймали платформу по дороге, и она нас подбросила до бара, иначе мы бы опоздали. Вход в бар оказался платным, 200 кредов за разумного. Ребята заняли столик на четверых около сцены и ждали нас. «Привет, Лея, Гин. Мы чуть не опоздали», — сказала Мила девушке. «Мы уже думали, что придется силой удерживать ваши места. На них было много желающих», — ответила ей девушка. «Это не проблема. Мы бы все вернули обратно». «Вы бы точно вернули», — ответил Гин. «Чем вы занимались?» — спросила Лея. «Алекс опять над челноком колдовал, а я торговала». «А вы чем?» «Тоже торговали. Сегодня все распродали. Надеемся, что завтра найдем попутный груз в Авар. Здесь их, наверное, много?» «Хватает, но мало платит», — ответил Гин. «Вы потом куда? Мы еще сами не знаем. Пока думаем». «Гин, вы давно здесь летаете?» — спросил его. «Около 2 лет уже. А что?» «Не слышал ничего про систему СГИ 6 789 545 487. Там есть планета Нарида. 40 лет назад там были бои за планету и с тех пор через систему не летают. Не знаешь, можно там разогнаться и прыгнуть. Совсем не хочется облетать. Про систему ничего не знаю. Тебе нужно с мусорщиками поговорить. Они должны знать. Думаешь, они туда летают? Мне кажется, в системе можно на мину нарваться без проблем. Они везде, где опасно, летают. Думаю, что и там бывают, если там есть чем поживиться». «Понятно». Началось представление, и на сцене появилась певица. Не могу сказать, что мне нравилась опера, но что-то близкое к опере нам продемонстрировали в тот вечер на сцене бара. Девушкам постановка понравилась, а нам с Гином не очень, но нам понравилась местная кухня. Когда мы вернулись в ангар, инженерный дроид уже закончил встраивать кусок аграфского корабля в корпус челнока и теперь простаивал. Проверил его работу, и технические дроиды начали устанавливать новый радар на место. Когда я вернулся в каюту, меня ожидал интересный сюрприз. И когда она только успела приобрести такой интересный костюмчик. Глава 9. Утром Миле что-то не спалось, и она разбудила меня. «Знаешь, я что подумала?» «Рассказывай. Давай все-таки слетаем, проверим эту систему. Вдруг там, у пиратов, станция». «Нет там, у пиратов ничего. Слишком близко эта система находится от населенных систем. Об этом сразу станет известно. Кроме того, там были сильные бои, и думаю, Гин прав. Наверняка туда летают мусорщики. Прошло 40 лет, и все, что там было, уже давно разобрали на запчасти. Сильно в этом сомневаюсь. Слишком интенсивные там шли бои, и, как я понял, серьезное и мощное вооружение там использовалось. 3 флота там схватилось, и наверняка до них там много наемников положили. Представляю, что там творится сейчас. Знаешь, раз у нас нет других вариантов, возможно, стоит туда слетать. Только нужно подготовиться к посадке на планету и вообще узнать обстановку в той системе. Хочешь поговорить с мусорщиками? Можно попробовать. Только осторожно. Не думаю, что они поделятся с нами информацией. Заплатим. Поищи пока на местном форуме, где они находятся, и их контакты. Ты чем займешься? Доделаю радар. Без него нам никак, особенно там. Пошли завтракать. Мы дружно перебрались в кают-компанию. Как думаешь, что нам может понадобиться? Спросила Мила, жуя неизвестный мне фрукт. Это зависит, сможем мы подлететь к планете или нет. Кроме того, будем высаживаться на нее или нет. Ты хочешь спуститься на планету? Если полетим проверять, значит, нужно проверять все. Слишком много непонятно во всем этом. Что непонятно? Вроде все ясно. Почему начался этот конфликт? Тебе же дед сказал, что они там что-то не поделили. Что они могли там не поделить? Планету. Что в этой планете такого ценного, что за нее так сражались? Дед ведь сказал,